Глава 14. На завтра был день летнего солнцестояния. С незапамятных времен к вечеру местные жители собирались на берегу трех небольших озер, расположенных в окрестностях Златогорска, чтобы гулять и веселиться всю ночь. Кто-то вспоминал языческие обряды, гадал и ворожил, молодежь водила хороводы и прыгала через костры, кто-то искал заговоренные клады разбойников, а большинство просто развлекалось. Девушки плели венки, бросали их в озера и загадывали свои самые сокровенные желания, в основном об удачном замужестве. В этот день молодые люди часто делали предложения руки и сердца своим избранницам. Красивый и жизнеутверждающий летний праздник. Ближе к вечеру в имении появился Алексей и велел доложить о нем Екатерине Павловне. «Лешенька, какой ты молодец, что приехал! Какая приятная неожиданность!» Сердечно встретила юношу Екатерина. Она была искренне рада его видеть. Вот кто поможет ей отвлечься от тяжких дум. «Почему неожиданность, Катя? Мы же договорились поехать сегодня вечером на озера, помнишь?» «Прости, совсем запамятовала. Много было дел и суеты». Она вспомнила, что Генрих просил ее не покидать имение. Да и потребности куда-то ехать у девушки не было. Она все еще была слишком удручена и расстроена. «В этот раз, наверное, не получится. Нет настроения, извини. Может, просто погуляем по парку? Я попрошу накрыть стол на веранде, поболтаем и перекусим. Все разъехались, и я скоро уеду отсюда. Мне даже немного грустно. Давай устроим прощание с поместьем». «Но ты же мне обещала!» Алексей взял ее за руку и умоляюще посмотрел в глаза. «Я нанял коляску, купил твоих любимых пирожных, фруктов. Сладим отличный пикник, улучшим твое настроение». Екатерина рассудила, что уже довольно предавалась печали. Сегодня она может позволить отдых у озер и задушевное общение с другом детства. Вероятно, она сумеет отогнать от себя гнетущие мысли и немного развеется. Тем более она не обязана выполнять абсурдные просьбы молодого барона. Она ему ничего клятвенно не обещала и вообще ничего не должна. А после его выходки с ее якобы беременностью она может вести себя, как пожелает. Если он не станет отвечать на ее вопросы, ради бога, она без этого как-нибудь переживет. И даже без обещанной квартиры. Теперь, когда у нее есть деньги, она сама может найти подходящую. Сумма на ее счету лежит очень приличная. Здесь барон ее и правда не обманул. «Ну что ж, уговорил. Возьму накидку и поедем». Она вошла в дом и лицом к лицу столкнулась там с Егором, который, похоже, поджидал ее. «Екатерина Павловна, вам лучше никуда не уходить из дома», — начал он. «Генрих Александрович просил вас...» «Да ты сторожил меня!» — догадалась девушка и вспыхнула от возмущения. «Когда же это прекратится? Я не намерена никому подчиняться, особенно Генриху Александровичу. Он мне не хозяин, и я ему не рабыня. Я решила поехать и поеду. Или ты попробуешь меня остановить?» Она начала злиться. «Прочь с дороги!» Екатерина подхватила шаль, лежавшую на диване, и ловко проскользнула мимо кучера. «Передай господину фон Бергу, что я передумала сидеть в четырех стенах». Задорная, с вызовом бросила она Егору. Девушке было отрадно осознавать, что ее своеволие досадит Генриху. Пусть почувствует себя в ее шкуре. «Едем, Алеша!» — радостно крикнула она, схватила за руку своего друга, и они, как озорные дети, побежали по аллее к коляске, стоявшей у главных ворот. «Что-то случилось?» — спросил Алексей Екатерину, когда они отъехали от имения. «Мне показалось, что ты была чем-то озабочена. И что хотел от тебя кучер?» «Пустое, все пустое». Екатерина была радостно возбуждена и с удовольствием подставляла лицо ветру. «Я через пару дней съезжаю из имения, буду жить в городе». «Наконец-то!» Алексей тоже существенно оживился. «Это замечательно, будем чаще видеться». «Да, это и правда замечательно». «Это так прекрасно! Начинается новая жизнь, поступлю в университет, буду учиться!» Она упивалась свободой, будто последние несколько дней провела в тюрьме. Старый барон уехал, и все, наконец, завершилось. Больше не надо было ломать комедию, не надо прикидываться возлюбленной молодого нахала, не надо ему фальшиво улыбаться и нежно называть по имени Генрих. Как вообще можно это имя произнести нежно? Теперь можно забыть все, как страшный сон. А впереди интересная учеба и новые надежды. Она обязательно поступит в университет, ведь она столько к этому готовилась, а потом будет работать и будет счастлива. День начал клониться к закату, когда Алексей и Екатерина добрались до места. По берегам озер уже расположилось много компаний, зажгли костры, и их сизый дым стелился низко по земле. Где-то вдалеке девушки пели песни. После знойного дня воздух начал свежеть, приятная прохлада окутывала лес. Алексей и Екатерина недолго выбирали место для пикника и скоро устроились под высоким и раскидистым деревом. Они ели пирожные, пили лимонад и болтали о планах на ближайшее будущее. Екатерина была окрылена грядущими переменами. При университете были всего лишь курсы для девушек, но они давали право работать лекарем. Жаль, что не врачом, но все-таки тоже неплохо. А все из-за того, что нет равенства между мужчинами и женщинами. Это абсолютно несправедливо, и это давно пора изменить. Чем женщины хуже мужчин? Почему их удел только семья? Они тоже хотят работать и приносить пользу обществу, и могут делать это не хуже мужчин, а иногда и лучше. Алексей слушал страстные речи подруги о женском равноправии в полуха. Он несмело попытался в очередной раз сделать предложение, но Екатерина опередила своего воздыхателя, заметив его влюбленный и обреченный взгляд. «Ты опять хочешь сделать мне предложение? Вижу по твоим глазам. Ну не надо, пожалуйста, мы уже об этом говорили и не раз. Мы только друзья. Давай оставим все как есть, прошу тебя». Она встала и задумчиво пошла в сторону озера. Ей не хотелось огорчать Алексея, а тот понуро шел рядом. Начинало темнеть. Они подошли к большой компании молодежи, которая водила хоровод вокруг внушительного костра. Огонь жарко вспыхнул, хоровод распался, девушки с визгом и смехом отпрянули в стороны. Екатерина глянула в том направлении и увидела прямо перед собой совершенно обнаженную молодую женщину с длинными растрепанными ярко-рыжими волосами. Она стояла в нескольких шагах от них и оценивающе глядела на Алексея. Екатерина в недоумении уставилась на нее, но больше никто не обращал на обнаженную внимания, будто ее тут вовсе не было. Вдруг рыжая посмотрела на Екатерину и перехватила ее изумленный взгляд. Зло ухмыльнулась, протянула в сторону девушки руку и погрозила ей когтистым пальцем. «Ты видел?» — невольно негромко вскрикнула Екатерина и повернулась к Алексею. «Что видел?» — не понял тот. Он был задумчив и погружен в глубокую меланхолию. Екатерина перевела глаза в сторону, где только что стояла рыжеволосая женщина, но ее там уже не было. «Как что? Рыжую?» «Что за рыжая? Нет, не видел». Алексей был огорчен очередным отказом Екатерины и не скрывал этого. Он печально смотрел на горевший костер. «Я видел». Рядом с ней стоял Генрих. «Я же просил вас оставаться в имении. Идемте, быстрее». Генрих схватил девушку за локоть и решительно потащил ее прочь по тропинке. Екатерина поняла, что ей лучше подчиниться. Барон был не на шутку встревожен. «Как вы смеете так обращаться с Екатериной Павловной? Вы, подлец!» Возмущенно начал Алексей, бросаясь к ним и преграждая дорогу. «Немедленно отпустите ее!» «Уйдите, не до вас!» Генрих с силой резко оттолкнул его. Барон и его пленница почти бежали вглубь леса по едва заметной тропинке. Генрих выпустил локоть и теперь крепко держал девушку за руку. Екатерина с трудом поспевала за фон Бергом, путаясь в юбке, которая цеплялась за кусты. «Что происходит?» — задыхаясь, спросила девушка. «Остановитесь! Куда вы меня тащите?» «Объяснять долго. Просто делайте все, что скажу». «Я не ваша борзая, чтобы выполнять ваши команды». «Вам придется выполнять команды вдвое быстрее моей борзой, иначе погибнете. Если останетесь одна, бегите к поляне с тремя яблонями. Там будет ждать Егор. Знаете, где это?» «Да!» — девушка едва переводила дух. «Почему я останусь одна?» Вместо ответа Екатерина услышала сзади треск ломаемых веток, оглянулась и с ужасом увидела рыжую, которая стремительно неслась на них по воздуху, сметая все на своем пути и протягивая вперед руки с длинными когтями. «Ложитесь!» — закричал Генрих и сильно толкнул Екатерину в спину. Она упала на влажную от вечерней росы траву. Рыжая с визгом пронеслась над девушкой, и она почувствовала, как что-то острое и горячее ударило ее сзади в плечо. Она еще крепче прижалась к земле и зажмурилась. Раздался громкий рык, переходящий в вой. А затем Екатерина ощутила тяжелый удар падающего тела. На несколько мгновений наступила оглушающая тишина. Потом, где-то очень далеко, зазвучали смех и пение. «Вставайте, все кончено. На сегодня, по крайней мере». Генрих легонько тронул ее за плечо. Екатерина открыла глаза и села. Он стоял перед ней на коленях и внимательно смотрел ей в лицо. «Целы?» «Кажется», — неуверенно ответила Екатерина. «Она вас зацепила? Где-нибудь болит? Соображайте быстрее!» Барон был сильно взволнован. «Коленка болит. Похоже, о камень разбила». «Покажите». «Что? Да как вы смеете? Нахал!» Девушка задохнулась от возмущения. «Быстро!» — сердито проговорил он. «Не до церемоний». По его голосу Екатерина поняла, что это не пошлая шутка, и положение серьезное. Она покорно и робко потянула юбку вверх. Чулок порвался, на колене была обширная ссадина и наливался кровоподтек. «Не дергайтесь», — предупредил Генрих и деликатно дотронулся до колена. «Так больно?» «Нет», — она невольно вздрогнула от его прикосновения. «А так?» Его пальцы умело и легко ощупывали ее колено. Девушку это смущало, но он действовал как врач. Было ясно, что на данный момент его интересует только здоровье Екатерины, а не она сама. «Щиплет», — поморщилась девушка. «Здесь все нормально. Еще где-нибудь больно?» «В плечо что-то воткнулось, но сейчас почти не чувствуется. На ветку, наверное, напоролась, когда падала». Он посмотрел на ее плечо. «А вот это уже хуже. Держите корсаж». «Что?» — не поняла девушка. Генрих взял Екатерину за руки и прижал их к вырезу ее платья. «Вот так. Сейчас я разрежу ваше платье. Надо осмотреть рану. А я не хочу лицезреть вас в неглиже. Еще обвините меня в домогательстве». Только теперь Екатерина заметила в левой руке Генриха окровавленный нож. Барон вытер лезвие о траву, разрезал платье на плече и нахмурился. Потом положил нож на раскрытую ладонь, и металл мгновенно покрылся каплями росы. «Сейчас будет больно, потерпите. Нельзя, чтобы зараза попала вам в кровь». Он осторожно приложил лезвие плашмя к ее ране, и Екатерина почувствовала тепло, переходящее в жжение. Она дернулась. «Потерпите еще немного. Хорошо, вы молодчина». Фон Берг бесцеремонно оторвал большой кусок оборки от ее платья и ловко перевязал рану. «Ну, вот и все». Он подал Екатерине руку и помог подняться. Она разглядела лежащую немного впереди огромную лохматую тушу, похожую на волка. «Кто это?» «Рыжая, которую вы видели. Потом объясню». Генрих снял сюртук и накинул его на плечи Екатерины. Девушка благодарно посмотрела на него и только теперь заметила, что его лицо пересекают глубокие порезы. «Она вас тоже зацепила». Он небрежно отмахнулся. «Ерунда. Через пару дней следа не останется. Идемте. Скоро у вас начнется озноб, а потом жар. Надо побыстрее добраться до дома». В наступившей темноте Генрих шел уверенно, продолжая держать Екатерину за руку. Наконец они вышли на поляну с тремя старыми кривыми яблонями. Там их ждал автомобиль. Рядом стоял Егор. Екатерина отметила, что они с бароном представляют странное зрелище – она в рваном платье, перепачканном зеленью травы и грязью. Он с расцарапанным лицом. Можно было подумать о них что угодно, но ничего пристойного на ум явно прийти не могло. Но Егор не удивился. «Наконец-то! Обошлось!» В его голосе звучала тревога. «Почти», — ответил Генрих. «Екатерину Павловну рыжая тварь задела. Садись за руль, я немного не в себе. Да, и рыжую я убил». Генрих достал из-под сиденья плед и заботливо укутал девушку. «Знобит?» Она молча кивнула. Плед не спасал от озноба. Они быстро доехали до поместья, но со стороны заднего двора, и зашли во флигель, где жил Егор. Екатерину сильно била озноб. Она с трудом соображала, что с ней и где она находится. Какими-то темными, очень узкими коридорами и переходами с лестницами, которых девушка раньше никогда не видела, они пробрались в ее комнаты. Егор прихватил из флигеля шкатулку с настоями, порошками и зельями. Теперь он поставил ее на стол в маленькой гостиной и начал что-то мешать в фарфоровой плошке. Генрих проводил Екатерину в спальню. «Сможете сами раздеться?» «Лучше позовите Аннушку, мне совсем нехорошо». Она едва держалась на ногах. «Нет, это исключено. Я разрежу ваше платье, а вы постарайтесь снять его, не задевая раны на плече. Я на вас смотреть не буду. Просто разденьтесь и ложитесь в постель». Екатерина кротко кивнула. Генрих разрезал второй рукав и корсаж, отвернулся и отошел к окну. «Легли?» «Да, мне нужна ночная рубашка, она в комоде». «Не нужна, она будет только мешать. Завернитесь в простыню. Егор, настой приготовил?» Вошел Егор, держа в руке стакан с зеленой жидкостью. Генрих взял его и аккуратно поднес к губам Екатерины. «Выпейте, это снимет жар и боль». Он бережно придерживал девушку за здоровое плечо и терпеливо ждал, пока она медленно пила. Екатерина беспрекословно выполняла все требования барона. Она понимала, что тот хочет ей помочь. Генрих еще раз осмотрел ее рану. «Ну что ж, обойдемся без врача». Он был удовлетворен. «Все не так страшно, как могло быть. Вам очень повезло». Девушка уже не смущала, что он видит ее полуголой, завернувшейся в простыню. Ей было очень плохо. Озноб прекратился, но начался жар. Голова стала тяжелой, и все кости ломило, как при сильной простуде. Генрих еще раз обработал ее рану какой-то вязкой мазью и прижал к ней ткань, смоченную в прохладном травяном отваре. Опять ловко наложил повязку, словно делал это постоянно. «А теперь ложитесь и отдыхайте. Завтра будете совсем здоровы». Он помог ей лечь на бок и осторожно накрыл одеялом. В полубреду она тихо прошептала: «Барон, вы редкостный негодяй, но очень обаятельный и добрый». «Знаю». Откуда-то издалека донесся до нее знакомый, чуть насмешливый голос. «Спите». Екатерина почувствовала, как тяжелеют ее веки, и провалилась в темную пропасть глубокого сна. «Егор, мы забыли про верного друга Екатерины Павловны. Наверняка он не успокоится и примчится спасать ее». Генрих устало вздохнул. «Надеюсь, ты его не слишком сильно оглушил». «Самую малость, иначе бы он от вас не отстал». «Ты всегда появляешься вовремя». Барон благодарно улыбнулся. «До утра этот господин сюда не доберется. Я успел распрячь его коляску, а лошадь как следует пугнул. Пришлось всю упряжь порезать, зато быстро получилось. Вряд ли его кто-нибудь согласится везти сюда. Все гуляют». «Все же надо немедленно предупредить сторожа и привратника и спустить собак, иначе он будет путаться под ногами. Излишне пылкий юноша с чрезвычайно живым воображением». «Все сейчас сделаю, Генрих Александрович, не беспокойтесь. Я посижу с Екатериной Павловной. Если ей будет хуже, сообщу вам. Идите отдыхать. Вам надо как следует выспаться. Удача, что вы не пострадали от рыжей». «Ты прав. Повезло в очередной раз. Завтра будет трудный день». Генрих еще раз заглянул в спальню Екатерины, убедился, что она крепко и спокойно спит, и пошел к себе.